ее великолепные округлые груди, полные плечи, бедра. Я охотно провел бы с нею ночь, но малейшая, еле уловимая моя попытка раздеть ее наталкивалась на еле уловимое сопротивление. Она нервничала без своей косметики. Я послал Гилберта в деревню купить все, что ей было нужно, и она при мне подкрасила глаза и губы. Эту малую дань кокетству я воспринял как хороший знак. Однако я по-прежнему опасался и ее, и за нее. В том, что я без слов, но категорически отказывался отпустить ее, уже было насилие. Я боялся, как бы дальнейший нажим не вызвал у нее вспышку неистовой враждебности либо полный уход в себя, и тогда я стану таким же безумным, как она. А о ней я порой уже думал, как о безумной. Так мы и жили в атмосфере непонятной и непрочной взаимной терпимости. Время от времени она повторяла, что хочет домой, но мой решительный отказ принимала пассивно, и это меня подбадривало. Конечно же, с каждым часом рос ее страх перед возвращением в Ниблец, что само по себе вселяло надежду. Должен же наступить момент, когда этот страх самой своей тяжестью толкнет ее ко мне. Изредка нам все же удавалось побеседовать о каких-нибудь пустяках. Когда я пробовал напомнить ей прежние дни, она порой откликалась, и бывало, что, любя и жалея ее всем сердцем, я чувствовал, что мое лечение приносит какие-то плоды. Однажды она вдруг спросила, что стало с тетей Эстеллой. А я и не помнил, что рассказывал ей про тетю Эстеллу. Дядина семья всегда казалась мне запретной темой. В другой раз сказала, «Филипп тебя не любил». Филипп был ее брат. «Что он поделывает?» «Убит на войне». И добавила, «По-настоящему это ты был моим братом». Она никогда не задавала вопросов о моей жизни в театре, и я не пытался ей ничего рассказывать. Думаю, что это ее и не интересовало. Одно я, во всяком случае, теперь понял. Она вовсе не жалела, что не стала женой знаменитого человека. Раза два она спрашивала, знаком ли я с такими-то известными актерами. Но о театре ничего толком не знала и не выпытывала. Один раз спросила, «А ты не знал такую актрису, Клемент Мейкин?» После минутной запинки я ответил, «Знал, и очень хорошо. Она меня любила, некоторое время мы жили вместе. Значит, ну да, она была моей любовницей. Но она же была намного старше тебя». «Да, но это как-то не имело значения. Она уже была совсем старая». Немного погодя, Хартли заплакала и позволила мне обнять ее. А Клемент она больше не заговорила. То была одна из тех минут, когда мне казалось, что из моей любви и жалости на меня глянула надежда. И я задумался о великой тайне. Наверное, у Хартли столько же воспоминаний, такая же длинная история, как у меня, но я никогда не узнаю этой ее жизни, никогда в нее не проникну. Конечно, это меня раздражало. Я-то думал, что она, когда утихнет отчаяние, будет так несчастна, что поневоле станет искать у меня поддержки. Именно потому, что она не сломалась, я теперь пребывал в полном разброде. Я рассчитывал на помощь Титуса, но он не хотел, а, может быть, и не мог мне помочь. Хартли он словно бы побаивался. Его пугало ее положение узницы, ее беспомощность, ее психика, какой он себе ее представлял. Ему претило ее унижение. Он не желал быть к нему причастным. Вся эта история, то, что он называл «моей игрой» или «методами», словно внушала ему отвращение, смешанное с чувством соучастия и вины.